Действие четвертое. Там же, те же. В полной темноте слышен приглушенный разговор. Голоса прерывает лязг открываемой металлической двери, и в темноту врывается чехарда вспышек ручных фонарей. Видны тени. Сквозь решетку камер бьют всполохи автоматных очередей, раздается грохот. Тени исчезают. Слышен затихающий хрип. Кромешная тьма. Папа, папочка, слышишь, пойдем домой. Что? Это я, папочка, Игорек. Боже, что ты тут делаешь? Детдом мы сбомбили. Я за тобой, папочка, пойдем. А мама? Мамочка потом придет, не волнуйся, нам пора. Эй, ребята, а я? Дядя Яша, ты же живой. Подожди, совсем чуточку осталось. Занавес. Декабрь 2015, январь 2016. Светлый день Рождества Христова. Луганск, ЛНР. Конец рассказа. Читал Алексей Старкин.